Кто из вас генерал, девочки? Повесть. Мама написала: «Как хочешь, а Андрюшку хоть на 3 дня привези. Может, в последний раз». «Последний раз» — это красное словцо. Мама всю свою жизнь пользуется им лихо. Но на этот раз я подчиняюсь. У нее весной был криз, и я привезу ей Андрюшку, хотя понимаю, уговорить 17-летнего парня сразу после экзаменов на аттестат зрелости бросить прощальные огоньки, камельки, турпоходы будет непросто. Мы спорили ровно час. Впрочем, спорили не то слово. Это было взаимное обвинение в непонимании. «Но почему так сразу?» — шумел сын. «Можно ведь и потом. А кто будет готовиться в вуз? Когда ты говоришь «вуз», бабушки для тебя уже не существует». И так далее, и в этом же духе потом он сказал: «Я сдаюсь на милость твоей безнадежности. Ты непробиваема». Взаимно непробиваемые мы поехали. Мама была счастлива, но ей это не помешало сразу после праздничного завтрака произнести речь убойной художественной силы. «Шубу забирай сразу после моей смерти. На отца не смотри. Некоторые старые дураки в 65 исхитряются жениться. Про одного даже неделя писала. Но не в том смысле, вот, мол, посмотрите на него, дурака, люди добрые, а вроде это и хорошо». Мама с презрением посмотрела на папу, а он и не дряхлый, и не трясущийся, а дряхлелый затрясся под ее взглядом. «Смотри, дескать, куда там мне жениться? Мне бы ложку до рта донести». Мама осталась довольна обзором своего порабощенного и разрушенного государства и продолжала: «Вот я и не хочу, чтобы в моей шубе...» Я сажусь в бессилии. «Знаю, это только начало. Дом внуку». Андрей смеется. «Ничего смешного. Приедешь сюда врачом. У нас хирурги на золоте едят. Терапевт там хуже. У них не такая результативная работа. Вот гинекологи тоже на золоте едят». «Тогда я сюда», — соглашается Андрей. «В жизни на золоте не ел». «Деда, старика беспомощного, не гони», — продолжает мама свой блистательный монолог. «Он заслуженный горняк и заслужил счастливую старость. Поселишь его в светлой комнате». Отец начинает плакать. Столько лет прожил с мамой, но мамины метафоры воспринимает буквально. «Ты живи!» — успокаивает он ее. «Живи! Нет такого лекарства!» С гордой удовлетворенностью говорит мама, чтобы вылечить гипертонию. «Так вот», — продолжает она, — «хоронить меня с певчими. Дед уже знает и согласен, Господи!» «Мама!» — говорю я. «При чем тут певчие? Ты ведь ни разу в церкви не была!» «Бабуля, а хочешь, я тебе сейчас спою, как певчий соловей?» — предлагает Андрей. «Я много чего знаю, и жалобного тоже. А ты хоть и комсомолец, но чтоб в храм за мной вошел. Теперь с этим не строго, но если боишься, значок можешь снять». «Очень боюсь», — говорит Андрей. «Я про это даже слушать боюсь». «Хватит, мама», — говорю я. «У тебя, слава богу, сейчас 140 на 90, а у меня во время экзаменов было 150 на 100. «Этого мне не говори», — сердится мама. «Чтоб в 37 что-то болело, значит, живешь неправильно». Я машу рукой куда-то там, мол, до правильной жизни. «Траву надо пить», — говорит отец. «Суворов своих солдат травой лечил от всех болезней. Чтоб я, — говорил, — он портил свою армию вонючими немецкими лекарствами? Что мне нравится, — вступает Андрей, — так это слово «вонючие». Только так и надо убеждать в споре. А с ним никто не спорил. Отца давно волнует суворовская терапия. Тогда такой манеры спорить вообще не было. «А я про что?» — смеется Андрей. Сказал полководец, и все пошли пастись. «Не будешь ты врачом», — говорит мама. «Смеешься много. И вообще, у тебя такая природа. Будешь делать не то, что хочется». «Это в мое солнечное сплетение. Твоя мамочка тоже много чего хотела, а осела в учительницах». «Она, бабуля, — защищает меня сын, — осела в хороших учительницах. А хорошим платят столько же, сколько и плохим», — парирует мама. «Нормально платят», — говорит Андрей. «Ну вот, у меня уже вырос союзник». И мама это поняла, посмотрела на нас обоих, вздохнула и сказала: 20 лет тому назад я ее в университет провожала. Тоже конкурсы, страхи. 20 лет тому от этого же крыльца». И тут я соображаю. Именно от этого. В то лето его только-только поставили новое, высокое, с фигурным козырьком. Доски вкусно пахли, но мама требовала, чтобы их скорее покрасили. Струганные доски пахли ей свежими гробами. И крыльцо выкрасили в темно-зеленый цвет. Жуткий какой-то цвет, и сохли доски долго, и лежали поэтому на ступеньках фанерочки, на которые надо было ступать. Я так и уехала с этих фанерочек. И только сейчас о них вспомнила, посмотрела, а от них до сих пор следы. Блеклые квадратные пятна, замытые, затоптанные 20 зимами и 20 веснами. Добротная оказалась эта мрачная зеленая краска. Крыльцо так и не перекрашивали с тех пор. Затуманенно сказала я. «Ну вот еще!» — возмутилась мама. «И не раз. Ты ж помнишь, сначала оно было зеленым, потом достали хороший цвет бордо, а 3 года как этим покрыли? Салатным. Видишь, какой он жидкий!» И все-таки я видела следы прилипших фанерок. Я даже присела и провела пальцем по старому-старому зеленому квадрату. И у меня защемило сердце. Оказывается, тут все время оставалась моя молодость, проступая через все цвета и покрытия. И если есть квадрат на струганной доске, то где-то здесь рядом есть и я, которой 17, и которая скачет по прилипшим краске фанеркам. Вот стоит только протянуть руку. — Что с тобой, мам? — спросил Андрей. — Ничего, — сказала я. — Хочешь, покажу тебе школу, где я училась? Андрей сделал круглые глаза и захлопал ресницами. — Школа есть типовое здание, — сказал он. — Сходи с матерью. Голос у моей мамы строгий. Посмотри, где она училась. Андрей похлопал глазами на маму. — Не надо, — сказала я. — Он мне не нужен. Я сама пойду погуляю. — Не заблудись, — сказала мама. — У нас большое строительство. — Ты уверена, — спросил Андрей, — что тебе это надо? «Ах, вот, мой милый сын, — думаю я, — когда мы на самом деле не понимаем друг друга, я ведь иду погулять в жизнь, в которой тебя нет. А раз тебя нет, тебя нельзя брать в расчет. Разве не так, малыш?» Я сделала им рукой и пошла. Видно, было на моем лице что-то эдакое. Раз сын догнал меня у калитки и сказал: «В конце концов, для общего развития я могу посмотреть как разросся этот могучий шахтерский центр за годы пятилеток. Дурак ты, дурак, мой сыночек. Я показала ему язык и ушла. Я перескакивала с кочки на кочку, но даже если бы техническая революция прошла по моей окраине тротуарами и бетонками, я все равно бы нащупала под ними свои собственные следы, по которым только и могла сейчас идти. Я знала, что за первым же поворотом мне под ноги бросится рыжая одноглазая собака Роска. Она будет остервенело лаять, кружить вокруг моих босых ног, а ее хозяйка, старенькая бабка Воробьиха, будет кричать на нее: «Кыш, проклятая Роска! Отдам тебя собачникам на мыло!» И я махнула рукой своей Воробьихе. Ничего, мол, страшного. Роска пугает, потому что сама боится. В конце концов, мы все с двумя глазами, а она с одним. Потом я перепрыгивала через какой-то забор, которого не должно было быть на моей дороге, и парень, возившийся с мотоциклом, остолбенело проводил меня глазами, когда я прошла по свежевспаханной грядке, перешагнула через лежащее колесо его мотоцикла, а потом вышла из чужого двора, как из своего. Он смотрел мне вслед, и челюсть у него висела растерянно и глупо. Потом я слышала, как он закричал: «Валя! Валя!» Сейчас он будет рассказывать некоей Вале про прыгающую через забор тетку, а Валя проницательно скажет: «А ну, дыхни!»